Долго еще обменивались мы такими и тому подобными словами и, наконец, разошлись. Только что наступил полдень, как Берена в гостиниц мне прислала жирную свинку, пяток курочек и большой кувшин превосходного старого вина. Я кликнул тогда Фатиду и говорю: «Вот к тому же и Либер Вакх прибыл, оруженосец и побудитель Венеры. Сегодня же высосим до дна это вино, чтобы оно заставило исчезнуть стыдливую немочь и силу веселую придало страсти. Ведь на Венерином корабле такие только припасы требуются, чтобы на бессонную ночь в лампе достаточно было масла, в чаше вина». Остаток дня посвящен был бане и, наконец, ужину. По приглашению доброго Милона я разделил с ним вполне приличную трапезу и старался, памятуя наставления Берены, как можно реже попадаться на глаза его супруги, отвращая свои взгляды от ее лица, будто от страшного Авернского озера. Но, наблюдая без устали за прислуживающей Фатидой, я несколько приободрился, как вдруг Памфила, взглянув на зажженную лампу, говорит: «Какой ливень будет завтра?» И на вопрос мужа, откуда это ей известно, отвечает, что это лампа ей предсказала. На эти слова Милон, расхохотавшись, говорит: «Великую Сивиллу, пророчицу, мы держим в этой лампе, что с высоты своей подставки наблюдает за всеми небесными делами и за самим солнцем». Тут я вступил в разговор и заявляю: «Это только первые шаги в подобного рода прорицаниях, и нет ничего удивительного, что огонечек этот, хоть и скромный, человеческими руками зажжен, помнит все же о том великом небесном огне, как о своем родителе. Божественный ясновидец, он и сам знает, и нам возвещает, что собирается совершить этот великий огонь. Да вот и теперь у нас в Коринфе гостит проездом некий халдей, который своими удивительными ответами весь город сводит с ума и деньги зарабатывает, открывая кому угодно тайну судьбы. В какой день вернее всего заключать браки? В какой крепче всего постройки закладывать? Какой для торговых сделок сподручнее? Какой для путешествия посуху удобнее? Какой для плавания благоприятнее?» Вот и мне, когда я задал ему вопрос, чем окончится мое путешествие, он насказал много удивительнейших и разнообразных вещей. Сказал, что и слава цветущая меня ожидает, и великие приключения, невероятные, которые в книги попадут.